Вера Ивановна Крыжановская, 1861-1924 годы. Из дворян Тамбовской губернии. Родилась в Варшаве, где ее отец, генерал от артиллерии, командовал бригадой. Училась в Петербургском Екатерининском институте. После скоропостижной смерти отца вынуждена была оставить учебу и начать самостоятельную жизнь. На одном из вечеров, проводимых кружком для исследований в области психизма, познакомилась с председателем кружка, камергером Семеновым, служившим в канцелярии государя-императора. Семенов был богат, галантен, хорош собою, однако значительно старше Крыжановской. Тем не менее он ею увлекся, предложив после настойчивого ухаживания руку и сердце. Молоденькая жена была вполне счастлива, блистала в свете, порадовала камергера рождением дочери Тамары. Среди участников кружка психизма Вера Ивановна слыла ясновидящей. Между прочим, однажды предсказала цесаревичу Николаю великое несчастье в день коронации, а в следующем, 20-м столетии, насильственную гибель всей его семьи. В 1885 году Крыжановский явился, по ее словам, дух средневекового философа и алхимика Рочестера, который предложил ей писать под его мысленную диктовку исторические романы, дабы послужить всеземному добру. Она согласилась и с той поры регулярно погружалась в полубессознательное состояние, записывая карандашом на бумаге послания своего духовного наставника, притом на французском языке. Так под псевдонимом «Крыжановская Рочестер» появились 11 романов. Сначала они издавались в Париже, а затем уже переводились на русский. Один из этих романов, «Железный канцлер Древнего Египта», был удостоен почетной премии Французской академии за изящество языка и точное описание Египта. Для всех, кто знал Крыжановскую, было загадкой, как она, слабо владея французским разговорным, пишет столь совершенные творения, где в ярких красках предстает земная история, Рим, Египет, Ближний Восток, Европейское Средневековье. Ближе к концу XIX века Крыжановская начала издавать книги, написанные уже по-русски. За одну из них, историческое повествование «Светочи Чехии», она получила почетный отзыв Российской императорской академии. Кроме исторических, Вера Ивановна сочиняла произведения фантастико-космологические, писала сказки и притчи, и ими зачитывалась вся Россия. Спасаясь от ужасов гражданской войны, Крыжановская с престарелым мужем и дочерью уехала в Европу. Бывший камергер вскоре умер, в конец разоренный. Гонимая эмигрантскими ветрами, Вера Ивановна оказалась в 1922 году в Эстонии. Через 2 года она скончалась в Таллине в беспросветной нищете. Несчастная дочь ее даже не сумела раздобыть новую нательную рубашку для покойной, дабы проводить ее в последний путь. Схоронили Крыжановскую на Александро-Невском кладбище. Вскоре Тамара переехала в Берлин, где через 8 лет скончалась от чахотки. После революции сочинения Крыжановской оказались на ее родине под строжайшим запретом. Лишь в начале 90-х годов появились первые переиздания. Вера Крыжановская. Смерть планеты. Глава 7. Гималайские горы таят в своих каменных недрах множество удивительных тайн. Там на сотни километров, словно паутина, раскинулась сеть галерей, из коих одни выходят на неведомые долины, где красуются дворцы посвященных, другие ведут в подземные храмы и города, а иные, наконец, в громадные пещеры, где в сундуках, на столах и полках хранят собрания самых разнообразных бытописаний. И ни одно из них скружило бы голову современного ученого, которому посчастливилось бы заглянуть в эту неизведанную пучину прошлого. Здесь собраны вещественные архивы планеты, карты и истории исчезнувших континентов с обитавшими на них народами. Все это начертано на шкурах животных, древесной коре, пальмовых листьях и глиняных или металлических пластинах. Но нога профана никогда не касалась земли этих загадочных тайников. Ни один нескромный глаз не любовался собранным здесь чудесами искусств и истории земного человечества. В подземном мире царило необычное оживление. К самому главному и обширному храму этого изумительного подземного города Безмолвно направлялись многочисленные процессии. По галерее шли попарно молодые женщины в длинных прозрачных туниках и под разноцветными покрывалами, светло-зелеными, голубыми, красными, фиолетовыми, белыми. Головы их украшали венки из светившихся цветов. Величаво в безмолвии подвигались они, поднимались по лестнице и вступали в обширную пещеру с колоннами, украшенную огромными статуями богов и богинь. Конец зала в виде полукруга скрывала тяжелая, но гибкая, словно металлическая завеса, а по другую сторону были две широкие каменные ступени, на одной из которых поместились вошедшие женщины. Разными ходами вступали все новые и новые процессии. Вошли молодые люди в восточном одеянии, кисейных челмах. Затем потянулась длинная вереница рыцарей в серебристых доспехах, крылатых шлемах и широких белых плащах, не спадавших с плеч, а за ними следовали женщины братства Грааля, и на груди каждой красовалась вышитая золотая чаша, увенчанная крестом. Далее появилось шесть детей магов, обоего пола, с маленькими золотыми арфами и другими музыкальными инструментами. Затем вошли магини-женщины, поистине ангельской красоты. Их белоснежные одеяния и длинные вуали осыпаны были точно алмазную пылью. Все входившие, в количестве, однако, нескольких тысяч человек, группами размещались по храму, и как только все заняли места, из открытой против завесы галереи показалась процессия магов. Их окружал широкий ореол золотистого света, и число лучей над головой означало степень достигнутого ими посвящения. На груди каждого блестела магическая звезда. Когда представители великой науки полукругом расположились перед опущенной завесой, она раздвинулась надвое, открыв эстраду в несколько ступеней, и вся зала озарилась мягким голубоватым светом. На эстраде восседал ареопаг высших магов. От них особенно, от их голов и даже одежд исходил ослепительный свет, но беловатая дымка скрывала их черты. У восседавшего посредине ареопага над челом сияло семь лучей. По мере того, как раздвигалась завеса, стала доноситься невыразимой гармонии и красоты музыка. Верховный маг встал и благословил присутствовавших, после чего все собрание хором запело гимн, а затем сосредоточилось на краткой молитве. После этого верховный маг подошел к краю эстрады. Черт лица его нельзя было рассмотреть, но звучный и металлический голос гармонично и отчетливо доносился до последних рядов. «Братья и дети мои, нас соединяет сегодня величие наступающего момента. Приближается кончина планеты, на которой мы живем. Умирает наша общая мать, вскормившая нас, бывшая школой наших юных лет, на которой мы проходили все тяжкие испытания по пути долгого восхождения к свету. В этом наша Земля подчиняется, конечно, лишь общему закону, так как все рождающееся должно умереть, а прослужив приютом миллиардам человеческих поколений, планета истощилась, питательные соки ей иссякли, и она не может уже предоставить своим неблагодарным детям ничего иного, кроме могилы. Я называю неблагодарным и даже слепым земное человечество, потому что оно немилосердно эксплуатировало мать-кормилицу, высосало мозг из костей ее и уничтожило равновесие сил, дававших ей жизнь. Наконец осквернило ее преступлениями и нечестием, вследствие чего разыгрались хаотические стихии, которые ее и доконают задолго до того предела, какого она могла бы и должна была бы достичь. Нас, бессмертных, живших планетной жизнью, наступающий момент должен особенно волновать. Нам предстоит покинуть Землю, которая служила нам колыбелью, но не будет нашей могилою. Порвать тысячи связывающих с ней уз и в ином мире искать себе новую родину. Там, братья, мы станем же смертными и сбросим оболочку, которую повелела нам нести наша удивительная судьба. Но я созвал вас сюда не для того только, чтобы сказать о приближающемся крушении, а чтобы поговорить о последней, предстоящей нам миссии на этой умирающей земле, для чего нам в последний раз придется вступить в общение со смертными. Вы знаете, что в настоящее время воплощено множество совершенно особого сорта душ, все те, кто своими деяниями, примерами, измышлениями способствовали разрушению и уничтожению планеты. Все те, кто отрицал, кощунствовал и боролся против Отца Небесного, разрушал храмы и осквернял алтари. Все те, кто своими софизмами, извращением истины, соблазнял своих ближних, учил их презирать закон и веру. Наконец, главы государств, которые вместо того, чтобы облагораживать, очищать и дисциплинировать вверенные народы, вместо того, чтобы охранять и поддерживать законы нравственности, сохраняющие равновесие, отдали невеждам или преступникам власть вредить, обирали бедняка или торговали правосудием и народными интересами. Неумолимый закон кармы привлек и собрал всех этих продавшихся сатане преступных людей на место их злодеяний, чтобы они участвовали в подготовленном ими же стараниями крушений. На этом последнем судилище, предсказанном вдохновенными пророками, у них потребуется отчет в развращенных и убитых ими жертвах, в невинно пролитой крови, питавшей ад. Какое это ужасное наказание! Видеть и чувствовать агонию мира, быть свидетелем страшных явлений, предвестников катастрофы, когда невидимое станет видимым, и в ужас впадут самые смелые, да свершится над ними судьба, да постигнет их созданная ими же карма. Но среди преступной толпы, которую покарают ее же собственные деяния, встречаются избранные души, которые устояли-таки против окружавших их искушений, смело ратовали за истину, терпели глумление и преследование злых, и, несмотря на всеобщие почти вражду, презрение и поношение, мужественно несли свет в область тьмы. Вера в Бога никогда не угасала в их сердцах, никогда не отрекались они от Создателя ради мимолетных выгод земных, и здесь были презираемы, забыты, гонимы. Но вы, маги, распознаете этих скромных тружеников с чистым сердцем, горячей душой и приготовите им почетное место в новом мире, куда идем мы. Велика налагаемая на вас этой высокой минуты задача. Идите, братья, сестры и дети мои, проповедуйте истину, поддерживайте слабых, утешайте всех страждущих, потому что милосердие — наш долг, а знание дает вам в руки могущественные средства для оказания помощи. Но будьте осмотрительны в выборе спутников в новый мир, где нам надлежит насаждать религию и приобретенные нами самими знания, а равно преподать законы божеские и установить законы человеческие. Берегитесь же брать кого-либо, зараженный преступлениями и излишествами кровью, с мозгом, отравленным наследственную враждою против божества и его законов. Этих общих указаний достаточно, братья и сестры, чтобы наметить ваш путь. Идите же исполнять свое трудное на высокое дело, и да направит вас, научит и подкрепит Создатель. Великий Иерофант умолк, и несколько минут в собрании была глубокая тишина. Прекрасные, одухотворенные лица этих странных, живших, так сказать, вне человечества существ, были грустно сосредоточены. Все, что оставалось в них человеческого, страдало в ту минуту от близкой разлуки с землей, где они родились, с которую связывали их тысячи тяжких и счастливых воспоминаний на пути восхождения. В последний раз раздался голос Иерофанта: «До свидания, братья и сестры! Расходитесь каждый в область, намеченную для вашей деятельности. В великий час мы встретим вас с полчищами, которые каждый приведет за собой». Он благословил присутствующих. Все пропели краткую молитву, и металлическая завеса задернулась, скрыв за собой ареопаг магов. А потом толпа медленно разошлась по галереям подземного лабиринта. Ничто не изменилось в прекрасной долине, где стоял дворец Эбрамара. По-прежнему там расстилалась роскошная зелень садов, журчали тихо фонтаны, и многочисленные цветники радовали глаз и наполняли благоуханием воздух. На террасе у стола с рукописями сидел ученый, но он не работал, а размышлял, склонив голову на руки. Эбрамар казался еще прекраснее прежнего. Мягкий, струившийся от него серебристый свет окутывал всю его фигуру, словно легкой дымкой, а в больших черных глазах блестело такое могущество и такой огонь, что взгляд их трудно было вынести. Вдруг лицо Эбрамара озарилось веселой и доброй улыбкой. Он встал и пошел навстречу троим людям, подошедшим к террасе. Все они были в белом длинном одеянии магов, на голове двоих блестели по три золотых луча, а у третьего только один. «Добро пожаловать, Дахиры Супрамати, мои милые братья!» — сказал Эбрамар, горячо целуя их. Потом особенно нежно привлек он в объятия третьего и благословил его. «Нараяна, блудный сын, наконец-то доставил мне счастье, став благоразумным, с толком использовавшим время и заслужившим даже первый луч нашего бессмертного венца. Я не менее счастлив, что услышал, наконец, похвалу от тебя. А ты, дорогой учитель, еще лучше работал. Ты сделался таким блестящим, что на тебя, как на солнце, надо смотреть только сквозь синие очки или закопченное стекло», — ответил, видимо, довольный и счастливый Нараяна. Эбрамар не мог удержаться от смеха. «Неисправим даже в роли мага. Воображаю, какую оригинальную компанию наведет он нам. Исключительно хорошеньких женщин, которых надо постараться спасти от гибели, ведь они же понадобятся на новой планете, а вы знаете, что я мастер в деле покорения женских сердец. Я вижу, ты не забыл эту отрасль науки и угостишь нас удивительным и редким зрелищем мага в роли Соломона с его гаремом», — лукаво заметил Дахир. «Ну так как же? На новой планете такой царь Соломон пригодится», — добродушно возразил Нараяна. «Но в настоящую минуту я только маг и очень счастлив быть с вами», — прибавил он. Все сели за стол, и завязалась оживленная дружеская беседа. Говорили сначала о посвящении Нараяны, и тот рассказал о своих трудах, а потом прибавил: «Ну, довольно обо мне. Я еще не поздравил вас, милые друзья, с хорошеньким лучом по номером 3, украшающим ваше чело. Это во время экскурсии на соседние планеты заработали вы такие тяжелые ордена? Весело ли вы путешествовали?» «Во всяком случае, очень поучительно», — ответил Супрамати. «И очень чувствительно», — добродушно добавил Дахир. Нараяна рассмеялся. «Чудак, полагаю, что это было даже потрясающе. Признайся, Супрамати, не думал ли ты порой, что шутка переходит, пожалуй, границы даже самого тяжкого испытания? Нивара рассказывал, что эти мерзавцы там собирались сжечь тебя живым, и ты уже был на костре». «Это правда. Но вера не покидала меня ни в темнице, ни даже на костре. Я думал, что высшие испытания, налагаемые на магу руководителями, — это смерть за убеждение», — серьезно и задумчиво ответил Супрамати. «Удивительные минуты пережил я на костре», — прибавил он. «Я не хотел прибегать ни к одному заклинанию, которое могло бы предотвратить то, что должно было свершиться, и сосредоточился только в горячей молитве. Как вдруг я почувствовал приятное освежающее веяние, которое окружило меня и не давало дыму коснуться моего лица. Затем меня осенило красное облако, испещренное словно молниями, а земля и воздух дрожали от раскатов грома. Костер уходил из-под моих ног, а потом он как будто стал таять, исчез, а меня подхватил ураган и в горячем вихре унес в пространство. Я потерял сознание и очнулся уже на родине». «Ха-ха-ха! Воображаю, как перепугала жалкая толпа, дерзнувшая сжигать мага! А тебя, Дахир, тоже собирались, кажется, прикончить?» — спросил Нараяна. «Ну да, Мне пришлось выдержать ожесточенную борьбу с верховной жрицей сатанинского храма, очень хорошенькой, между прочим, и по ее приказу меня бросили в пропасть. Держу пари, что она влюбилась в тебя и преследовала из ревности, лукаво подмигивая, заметил Нараяна. А с ней что случилось? Она помешалась и кинулась в ту же пропасть, предполагая, что я погиб там. Пру, совсем адская страсть. Но, говоря откровенно, меня удивляет равнодушие тамошних посвященных. Что думали они, видя, как терзают и намереваются даже убить их гостей, магов земли? Они спят себе преспокойно, вместо того, чтобы оберегать и защищать вас от дикости этих скотов, — возмущенно заметил Нараяна. Слушавший молча Брамар улыбнулся. «Умей свое негодование, сын мой. Посвященные, соседи наши, отнюдь не виноваты в том, что будто бы проспали, когда мучили и собирались казнить Супрамати и Дахира. Нет, они действовали в полном согласии с нами, и наши оба мага в течение такого испытания, признаюсь, тяжелого даже для них, должны были непременно оставаться одни и заслужить третий луч своего венца. Притом и ты должен был бы знать, что бессмертные всегда ограждены от обыденной смерти. А теперь они отправятся, подобно мне, отдыхать в миру и изучать современное общество, — сказал, усмехаясь Нараяна. Полагаю, отдых этот будет недолг. А еще меньше удовольствия представит эта извращенная толпа. Но где учитель почерпнуть нам сведения о настоящем состоянии света, прежде нежели мы вступим в него? — спросил Супрамати. Невара просил предоставить ему честь посвятить вас в современную жизнь. Кстати, он обожает тебя, Супрамати, и в лихорадочном нетерпении ждет свидания с тобой, — ответил Абрамар. А я уже видел его и кратко беседовал, а то, что он сообщил о нынешнем обществе, весьма отвратительно. Я даже могу дать вам некоторые предварительные сведения, — оживленно заявил Нараяна. Это не должно удивлять тебя, сын мой. Не забывай, что мы накануне конца мира. Это похоже на гибель большого царства, которое неприятель предает огню и мечу, а такие катастрофы всегда предшествуются и сопровождаются всякими ужасами, — заметил Абрамар. Да-да, уж чересчур расходились наши милые современники. Невара рассказывал мне, что они отвергли Бога, нет больше места для престола Творцу, и символ искупления уже не охраняет человечество. Значит, нет более христиан, а следствием такого порядка вещей является то, что и законы все ниспровергнуты, за исключением одного, права сильнейшего. По той же причине нет и судей, и тюрем. Всякие преступления и злодеяния терпимы и ненаказуемы, ввиду того, что на них смотрят как на осуществление свободы личности. Взаимная борьба, жестокая месть, дикие преследования — обычное явление. Кровь льется, и никому до того нет дела. Боятся задевать лишь сильных и властных из страха возмездия. «В хорошенький мирок предстоит нам вступить», — заметил Дахир. «Сохранились ли вообще государства, республики или империи? Существует ли искусство, какие-нибудь храмы?» — спросил он после минутного раздумья. «Одни лишь храмы сатаны, в которых озверелый народ поклоняется своим страстям и порокам. Что же касается искусств, то их культивируют, по-видимому, лишь в самых низких формах. Идеалом артистов является безобразие во всяких его видах и непристойность, выходящая за крайние пределы цинизма. Из того, что ты говоришь, очевидно, что уничтожены все святые места, — вздохнул Супрамати. Разумеется, уничтожены все святые места, куда только могли проникнуть богохульники, — заметил Нараяна. Но Невара рассказывал мне, что существуют еще архихристиане, хотя в крайне ограниченном количестве. Их преследуют как преступников, и они прячутся, но воодушевлены необычайной, восторженной силой духа. Люди этой незыблемой веры и геройского мужества сумели уберечь от осквернения различные чудотворные иконы и особенно почитаемые святыни, которые скрыли в недоступных пещерах, и тайна этих укромных мест нерушима. Лишь истинно верующие допускаются молиться и обновлять свои силы у этих очагов божественного света и тепла. По этому поводу Невара передал мне удивительно чудесный случай в Лурде. Это чтимое место ради многих свершавшихся там чудес. Оно возбудило особенную ненависть сторонников Антихриста, и в конце концов решено было уничтожить священный грот и источник, взорвать первый и засыпать последний. На это кощунство двинулась целая армия нечестивых, но во время пути небо покрылось черными тучами, жара стала палящей, а воздух сгустился настолько, что трудно становилось дышать. Затем началось землетрясение, сопровождавшееся ужасающим ураганом. Из земли вырывались потоки лавы и заливали наступающих, а когда буря утихла, то увидали, что на месте прежнего грота появилось большое озеро, и посреди него высилась одинокая скала в виде островка. Вода озера была горько-соленая и полна асфальта, как в мертвом море. Воздух насыщен серными испарениями. Словом, образовалась пустыня, от которой всякий бежал прочь. И вот однажды юная пастушка открыла в скалах естественную галерею, которая спускалась на дно озера и привела ее в грот Пресвятой Девы, непостижимым, истинно чудесным образом уцелевшей и как бы перенесенной туда благодетельной рукой. Чудотворный источник был по-прежнему хрустально чист и струился по песку.